Калывушка. Из книги «Великая старица». Во двор Ивана Калывушки вступило четверо. Уполномоченные Рика и Вашка. Евдоким Назаренко, голова сельрады. Житняк, председатель колхоза, только что образовавшегося. И Адриан Маринец. Адриан двигался так, как если бы башня тронулась с места и пошла. Прижимая к бедру переламывающийся холстинный портфель, Ивашка пробежал мимо сараев и вскочил в хату. На потемневших прялках у окна сучили нитку жена Ивана и две его дочери. Повязанная косынками, с высокими тальмами и чистыми маленькими босыми ногами, они походили на монашек. Между полотенцами и дешевыми зеркалами висели фотографии прапорщиков, учительниц и горожан на даче. Иван вошел в хату вслед за гостями и снял шапку. «Сколько податку платит?» — вертясь, спросил Ивашка. Голова Евдоким, сунув руки в карманы, наблюдал за тем, как летит колесо прялки. Ивашка фыркнул, узнав, что Калывушка платит 216 рублей. «Бельш не сдужил?» «Видно, что не служил». Житняк растянул сухие губы, голова Евдоким все смотрел на прялку. Калывушка, стоявший у порога, мигнул жене. Та вынула из-за образов квитанцию и подала уполномоченному Рика. «7 фунт?» Ивашка спрашивал отрывисто, от нетерпения он ерзал ногой, вдавливая ее в половицы. Евдоким поднял глаза и обвел ими хату. «В этом господарстве, — сказал Евдоким, — все сделано, товарищ представник. В этом господарстве не может быть того быть, чтобы не сделано». Беленые стены низким теплым куполом сходились над гостями. Цветы в ламповых стеклах, плоские шкафы, натертые лавки — все отражало мучительную чистоту. Ивашка снялся со своего места и побежал с вихляющим портфелем к выходу. «Товарищ представник!» — Калывушка ступил вслед за ним. «Распоряжение будет мне или как?» «Давидку получишь!» — болтая руками, прокричал Ивашка и побежал дальше. За ним двигался Адриан Маринец, нечеловечески громадный. Веселый виконавец Тымыш мелькнул у ворот вслед за Ивашкой. Тымыш мерил длинными ногами грязь деревенской улицы. «У чему справу Тымыш?» Иван поманил его и схватил за рукав. Виконавец, веселая жерть, перегнулся и открыл пасть, набитую малиновым языком и обсаженную жемчугами. «Дом твой под ремонент забирают». «А меня?» «Тебя на высылку». И журавлиными своими ногами Тымыш бросился догонять начальство. Во дворе у Ивана стояла запряженная лошадь. Красные вожжи были брошены на мешки с пшеницей. У погнувшейся липы посреди двора стоял пень. В нем торчал топор. Иван потрогал рукой шапку, сдвинул ее и сел. Кобыла подтащила к нему розвальни, высунула язык и сложила его трубочкой. Лошадь была жереба, живот ее оттягивался круто. Играя, она ухватила хозяина за ватное плечо и потрепала его. Иван смотрел себе под ноги. Истоптанный снег рябил вокруг пня. Сутулясь, Калывушка вытянул топор, подержал его в воздухе, на весу, и ударил лошадь по лбу. Одно ухо ее отскочило, другое прыгнуло и прижалось. Кобыла застонала и понесла. Розвальни перевернулись, пшеница витыми полосами разостлалась по снегу. Лошадь прыгала передними ногами и запрокидывала морду. У сарая она запуталась в зубьях бараны, из-под кровавой, льющейся завесы вышли ее глаза. Жалуясь, она запела. Жеребенок повернулся в ней, жила вспухла на ее брюхе. «Помиримось», — протягивая ей руку, сказал Иван. «Помиримось, дочка!» Ладонь в его руке была раскрыта. Ухо лошади повисло, глаза ее косили. Кровавые кольца сияли вокруг них, шея образовала с мордой прямую линию. Верхняя губа ее запрокинулась в отчаянии. Она натянула шлею и двинулась, таща прыгавшую барану. Иван отвел за спину руку с топором. Удар пришелся между глаз. В рухнувшем животном еще раз повернулся жеребенок. Описав круг по двору, Иван подошел к сараю и выкатил на волю веялку. Он размахивался широко и медленно, разбивая машину, и поворачивал топор в тонком плетении колес и барабана. Жена в высокой тальме появилась на крыльце. «Маты!» — услышал Иван далекий голос. «Маты! Он все погубляет!» Дверь открылась. Из дому, опираясь на палку, вышла старуха в холстинных штанах. Желтые волосы облегали дыры ее щек, рубаха висела, как саван, на плоском ее теле. Старуха ступила в снег мохнатыми чулками. «Кат!» — отнимая топор, сказала она сыну. «Ты отца вспомнил? Ты братов-каторжников вспомнил?» Во двор набрались соседи. Мужики стояли полукругом и смотрели в сторону. Чужая баба рванулась и завизжала. «Примись, стерва!» — сказал ей муж. Иван стоял, упершись в стену. Дыхание его, гремя, разносилось по двору. Казалось, он производит трудную работу, вбирая в себя воздух и выталкивая его. Дядька Колывушки, Терентий, бегая вокруг ворот, пытался запереть их. «Я человек», — сказал вдруг Иван, окружавшим его. «Я есть человек! Селянин! Неужто вы человека не бачили?» Терентий, толкаясь и приседая, прогнал посторонних. Ворота завизжали и съехались. Раскрылись они к вечеру. Из них выплыли сани, туго, с перекатом, уложенное добром. Женщины сидели на тюках, как окоченевшие птицы. На веревке, привязанная за рога, шла корова. Воз проехал краем села и утонул в снежной плоской пустыне. Ветер мял снизу и стонал в этой самой пустыне, рассыпая голубые валы. Жестяное небо стояло за ними. Алмазная сеть, блестя, оплетала небо. Колывушка, глядя прямо перед собой, прошел по улице к сельраде. Там шло заседание нового колхоза — Ведрожденья. За столом распластался горбатый житняк. «Перемена нашей жизни! В чем она есть, тя перемена?» Руки горбуна прижимались к туловищу и снова уносились. «Селяне! Мы переходим к молочно-огородному направлению. Тут громаднейшее значение. Батьки и деды наши топтали чоботами клад. В настоящее время мы его вырываем. Разве это не позор? Разве что не гоньба, что существую в каких-нибудь 60 верстах от центрального нашего места? Мы не поладили господарство на научных данных. Очи наши были затворены, селяне. Утекать мы утекали сами от себя. Что такое обозначает 60 верст? Кому это известно? В нашей державе это обозначает час времени. Но и цей малый час есть человеческое наше имущество. Есть драгоценность!» Дверь сельрады раскрылась. Колывушка в литом полушубке и высокой шапке прошел к стене. Пальцы Ивашки запрыгали и врылись в бумаги. «Позбавленных права голоса, — сказал он, глядя вниз на бумаги, — прохаю залишить наши сборы!» За окном, за грязными стеклами, разливался закат. Изумрудные его потоки. В сумерках деревенской избы, в сыром дыму махорки слабо блестели искры. Иван снял шапку, корона черных его волос развалилась. Он подошел к столу, за которым сидел президиум. Батрачка Ивгомовчан, голова Евдоким и безмолвный Адриан Маринец. «Мир!» — сказал Калывушка, протянул руку и положил на стол связку ключей. «Я увольняюсь от вас, мир!» Железо, прозвенев, легло на почернелые доски. Из тьмы вышло искаженное лицо Адриана. «Куда ты пойдешь, Иване?» «Люди не принимают. Может, земля примет?» Иван вышел на цыпочках, ныряя головой. «Номер!» — взвизгнул Ивашка, как только дверь за ним закрылась. «Самая провокация! Он за обрезом пошел! Он никуда, кроме как за обрезом, не пойдет!» Ивашка застучал кулаком по столу. К устам его рвались слова о панике и о том, чтобы соблюдать спокойствие. Лицо Адриана снова втянулось в темный угол. «Не», — сказал он из тьмы, — «мабуть, не за обрезом, представник». «Маю пропозицию», — вскричал Ивашка. Предложение состояло в том, чтобы нарядить стражу у Калыбушкиной хаты. В стражники выбрали Тымыша, Виконавца. Гримасничая, он вынес на крыльцо венский стул, развалился на нем, поставил у ног своих дробовик и дубинку. С высоты крыльца, с высоты деревенского своего трона, Тымыш перекликался с девками, свистал, выл и постукивал дробовиком. Ночь была лилова, тяжела, как горный цветной камень. Жилы застывших ручьев пролегали в ней. Звезда спустилась в колодцы черных облаков. Наутро Тымыш донес, что происшествий не было. Иван ночевал у деда Абрама, у старика, заросшего диким мясом. С вечера Абрам протащился к колодцу. «Ты зачем, деду Абрам?» «Самовар буду ставить», — сказал дед. Они спали поздно. Над хатами закурился дым. Их дверь все была затворена. «Смылся», — сказал Ивашка на собрании колхоза. «Заплачем, Чишо? Как вы мыслите, селяне?» Житняк, раскинув по столу трепещущие острые локти, записывал в книгу приметы об обществленных лошадей. Горб его отбрасывал движущуюся тень. «Чем нам теперь глотку запхнешь?» — разглагольствовал житняк между делом. «Нам теперь все на свете нужно. Дождевиков искусственных надо, распашников надо пружинных, трактора, насосы. Это есть ненасытность, селяне. Вся наша держава есть ненасытная». Лошади, которых записывал житняк, все были гнедые и пегие. По именам их звали Мальчик и Жданка. Житняк заставлял владельцев расписываться против каждой фамилии. Его прервал шум, глухой и дальний топот. Прибой накатывался и плескал в великую старицу. По разломившейся улице повалила толпа. Безногие катились впереди нее. Невидимая хоругвь реяла над толпой. Добежав до сельрады, люди сменили ноги и построились. Круг обнажился среди них, круг вздыбленного снега, пустое место, как оставляют для попа во время крестного хода. В кругу стоял Калывушка в рубахе на выпуск под жилеткой с белой головой. Ночь посеребрила цыганскую его корону. Черного волоса не осталось в ней. Хлопья снега, слабые птицы, уносимые ветром, понеслись над потеплевшим небом. Старик со сломанными ногами, подавшись вперед, с жадностью смотрел на белые волосы Калывушки. «Скажи, Иване!» — поднимая руки, произнес старик. «Скажи народу, шо ты маешь на душе? Куда вы гоните меня, мир?» — прошептал Колыбушка, озираясь. «Куда я пойду? Я, рожденный среди вас, мир!» Ворчание проползло в рядах. Разбрасывая людей, Маринец выбрался вперед. «Нехай робит!» Вопль не мог вырваться из могучего его тела. Низкий голос дрожал. «Нехай робит! Чью долю он заест?» «Мою!» — сказал житняк и засмеялся. Шаркая ногами, он подошел к Колыбушке и подмигнул ему. «Цею ночку я с бабой переспал», — сказал Горбун. «Как вставать, баба оладий напекла. Мы, как кабаны, нашамались с нею, аж газ пущали. Ха!» Горбун умолк, смех его оборвался. Кровь ушла из его лица. «Ты к стенке нас ставить пришел», — сказал он тише. «Ты тиранить нас пришел белой своей головой? Мучить нас? Только мы не станем мучиться, Ваня. Нам это скука в настоящее время мучиться». Горбун придвигался на тонких, вывороченных ногах. Что-то свистело в нем, как в птице. «Тебя убить надо», — прошептал он, догадавшись. «Я за пистолью пойду. Уничтожу тебя». Лицо его просветлело. Радуясь, он тронул руку Колыбушки и кинулся в дом за дробовиком Тымыша. Колыбушка, покачавшись на месте, двинулся. Серебряный свиток его головы уходил в клубящемся пролете хат. Ноги его путались, потом шаг стал тверже. Он повернул по дороге на Ксиньевку. С тех пор никто не видел его в великой старице. Весна 1930 года.